Ечуй опустился на землю одним коленом, тяжело дыша. Его усталое тело быстро восстановило свои силы, а затем он рассмеялся. Он не знал, наблюдал ли за ним сейчас предок-император, так что он закричал в небо. «Думаешь, что можешь использовать меня в качестве пешки в своем плане? Не на того напал. Я не стану плясать под твою дудку. Неважно, какие тайны ты скрываешь, рано или поздно я найду тебя и выбью всю дурь из тебя. Я смогу сделать все, что и ты смог». «Серьезно?» С неба раздался глухой голос. Это был голос предка императора. Он был наполнен высокомерием и холодом. «Я с нетерпением буду ждать этого дня». После того, как предок император полностью исчез, Ечуй некоторое время продолжал оставаться на месте, пока полностью унял свои эмоции. Затем он огляделся вокруг. Благодаря зрению всемогущего мага, он мог видеть все устройства этого мира, в том числе и различные ее локации. Он также мог с легкостью перемещаться между ними. Так, он посетил сначала локацию горной деревни, затем город Штарград и, наконец, древнее поле брани. Он попрощался с этим местом и, самое главное, приготовился собрать несколько сувениров. За время прохождения этой игры он получил 43 тела дракона, более 25 тонн золота, кристалл памяти со всеми тайнами источника магии и более 100 штук энергетических кристаллов. Но как это могло удовлетворить его? Как профессиональный авантюрист, он должен был собрать все, что могло предоставить хоть малейшую ценность. Но, к сожалению, Ечуй вскоре обнаружил, что собирать здесь было больше нечего. Древняя технология ковки и ауры меча были намного позади современных. Золото также не являлось главной валютой. Похоже, что ранее, проходя эти локации, он уже вынес все ценные, что можно было вынести отсюда. Расстроившись, Ечуй вернулся назад к Дебби и остальным. Из-за действий короля войны, локация древней битвы была сильно повреждена и вокруг царил настоящий хаос. Словно это место пережило мощный ураган вкупе с 10-бальным землетрясением. С момента, как Ечуй покинул остальных участников экспедиции, прошло около получаса. Таким образом, остальные люди с нетерпением ждали возвращения Ечуи, и когда они увидели его, то быстро поспешили к нему. «Хаммер, ты на самом деле стал всемогущим магом?» Дебби схватила Ечуи за руку и счастливо непрерывно дергая его. Она была еще радостнее, чем когда совершила собственный прорыв. Было очевидно, что Ечуи на самом деле раскрыл тайну входа во всемогущую специализацию, когда они оказались внутри абсолютной сферы короля войны вместе с Силти. Естественно, что хоть Ечуи понял эту тайну, но не стал разглашать подробности. В конечном итоге, хоть Джон, Халавин и остальные не были посторонними людьми, но эта тайна то, о чем лучше не распространяться перед большим количеством людей. Остальные девушки в этот момент также были очень рады. В глазах Гвина, Джона, Тристана и Халавин можно было увидеть нескрываемое восхищение. Всемогущий маг всегда был подобен легенде, и сегодня они увидели настоящую легенду. Силти, которая все еще переживала за короля войны, быстро стала расспрашивать у Ечуи, что же в конечном итоге здесь произошло. Он честно рассказал о том, что произошло, лишь изменив концовку с исчезновением короля войны, сказав, что он просто развеялся на волшебные элементы, а не воссоединился с телом настоящего предка императора. Также он не сказал, что предок император забрал драконье гнездо. Ечуи не хотел, чтобы Дебби и остальные знали об этом, зачем им лишнее беспокойство. Затем Гвен издал восхищенный вздох и сказал: «Господин Хаммер, поздравлю с прорывом во всемогущую сферу. Теперь вы третий, кто достиг этой сферы во всем мире». «Третий?» Силти небрежно повернула свою голову к Гвену и сказала: «Может, ты хотел сказать второй? Так называемые семь богов на самом деле творение предка императора». «Гвен». Этот парень мгновенно окаменел, пораженный этой новостью, которую Силти объявила так небрежно. Ечуи посмотрел на Гвена, полностью шокированного этой новостью, и в его голове мелькнула одна мысль: «Мне в любом случае придется столкнуться в смертельной битве с церковью семи, и хоть моя сила достигла высших уровней континента Эльгиндас, но я все еще нахожусь в сфере специализации, и если мне придется столкнуться с каким-нибудь красным кардиналом или магом в божественной сфере, они скорее всего не уступят мне в силе. И даже если они будут атаковать его поодиночке, их численность практически бесконечна. Таким образом, противостоя церкви семи, он должен все еще сохранять свою осторожность». Так, Гвен все еще имел огромную ценность для него. И сейчас наиболее подходящее время, чтобы пошатнуть веру Гвена в семь богов. Подумав об этом, Ячуи широко улыбнулся и направился к парню. Похлопав его по плечу, он утешительным тоном сказал: «В том, что церковь семьи является творением предка императора, нет ничего удивительного. На самом деле церковь семи богов было бы правильнее назвать церковью семи дьяволов, которые являются воплощениями первородных грехов. Если моя догадка верна, то еще как минимум четыре дьявола должны скрываться внутри церкви семи». Гвен, который только немного пришел в себя, снова был отправлен в нокаут. Эти небрежно сказанные слова Ячуи полностью разрушили мировоззрение Гвена на мелкие кусочки. Взгляд Гвена стал тусклым, и он пробормотал: «Нет, этого не может быть. Это правда». Тело Даджинси неожиданно снова приняло образ дьявола. На этот раз ее фигура была сильно размыта, и голос звучал так, словно кто-то ножом скреб по стеклу. «Я могу подтвердить, что слова Хаммера – правда. После того, как предок-император создал семь дьяволов, по неизвестным причинам он оставил дьяволов гнева и ненависти внутри этого мира. Опять оставшихся тайно организовали церковь семи по его просьбе. Но так как мое мировоззрение отличалось от четырех других дьяволов, я практически сразу покинула их, поэтому они заклеймили меня предателем семи дьяволов. Невозможно». Гвен все еще отказывался верить в это. «С детства я рос с верой в семерых богов, и вдруг вы заявляете, что на самом деле это семь дьяволов. Это жадность, зависть, одиночество и гордыня. Разве это не то, чем сейчас болеют все верующие церкви семи? Практически в каждом верующем очень ярко отражены эти качества», — с мягкой улыбкой сказал Ячуи Гвену. Но Гвен все еще отказывался верить в это. Казалось, что его воля вот-вот падет. Он потерянно начал идти в случайном направлении, продолжая что-то бормотать себе под нос. Если прислушаться, то можно было услышать: «Я не ожидал этого, я совершенно этого не ожидал». Ячуи мог понять его чувства. Если бы ему также сказали, что то, во что он верил с самого детства, было ложью, он скорее всего отреагировал точно так же. Так, он быстро посмотрел на Вивиан, подав ей сигнал к действию. Дабы сменить мировоззрение Гвена, они должны были ковать железо, пока оно было горячо, они должны были полностью сокрушить его веру. Вивиан мгновенно поняла план Ячуи и быстро нанесла контрольный удар по Гвену. «Гвен, я не хотела тебе рассказывать, но похоже, что сейчас самое время поведать тебе правду. В данный момент ты больше не являешься верующим церкви семи, а являешься верующим церкви Божественного Облака». «Божественного Облака?» Гвен вздрогнул всем своим телом. «Что еще за церковь Божественного Облака?» «Церковь Божественного Облака учит людей пути Божественного Облака. Это учение, которое основал Босс. Он – Бог и лидер Божественного Облака. Божественное Облако учит верить в своего Бога», — с почтением сказала Вивиан, а затем посмотрела на Гвена. «На самом деле, я являюсь папой Божественного Облака. И поскольку ты научился святому слову от меня, ты стал богоизбранным Божественного Облака, Гвен». Его мир окончательно рухнул. Тело Гвена резко обмякло, и он рухнул на землю. Компания Ячуи, наблюдая за действиями Гвена, смутно догадались, что произошло. Затем Ячуи покачал своей головой. Гвен был весьма смышленым, так что он должен был понять, что ему делать дальше. Он мог только выбрать веру Ячуи, так как в его теле уже находилась его сила веры. Он лишь мог пройти весь путь до конца в качестве подсадной утки Ячуи. И эта подсадная утка в будущем должна была стать папой церкви семи. На самом деле, если подумать, то это действительно было захватывающе. «Хаммер, а что насчет двух дьяволов?» — неожиданно спросила Силти. «Они должны скрываться где-то рядом. Я обследовал весь мир, но нигде не заметил их присутствия», — покачав головой, сказал Ячуи. «Когда мы покинем этот мир, он полностью рухнет, и они также будут уничтожены вместе с ней». Удивленно воскликнула Дебби. Все обратили свои взоры на нее. «Что случилось, Дебби?» «Хаммер, если ты теперь такой сильный, то мы можем вернуться в драконье гнездо, дабы попытаться раздобыть там какое-нибудь сокровище еще», — воскликнула Дебби с возбужденным взглядом. Все ошарашенно посмотрели на Дебби. Похоже, что эта девушка ни на мгновение не забывала о своей жадности к богатству. Ячуи издал тяжелый вздох и, положив руку на плечо Дебби, сказал: «Дебби, ты не права. Мы и так уже получили большую выгоду здесь, не стоит быть такой жадной». Пока Ячуи это говорил, остальные согласно кивали своими головами, а затем он резко сменил свой тон и сказал: «И ты реально думаешь, что я не подумал об этом? Я уже полностью обшарил весь мир, но так и не здесь больше ничего ценного. Драконье гнездо вообще исчезло в неизвестном направлении. Ячуи временно не хотел рассказывать остальным о том, что драконье гнездо было забрано предком-императором. Все перевели свои ошалелые взгляды на Ячуи и единогласно подумали, что эти двое на самом деле были созданы друг для друга. Драконье гнездо исчезло, Силти озадаченно стала поглаживать свой подбородок. На самом деле это весьма милое действие, но при условии, что голова в этот момент не находится в руках. А затем продолжила: как такое возможно? Драконье гнездо – это очень древний артефакт континента Эльгиндас. Мне кажется, что в нем кроется еще больше тайн, чем в самом предке-императоре, сказал Ячуи. Надеюсь, однажды я смогу продолжить изучение тайн драконьего гнезда. В нем кроется слишком много секретов и содержатся безграничные запасы магии. Думается мне, что весь этот мир существовал исключительно за счет драконьего гнезда. Неожиданно выражение лица Ячуи изменилось. Срань господня, так как драконье гнездо исчезло, то этот мир может вскоре полностью разрушиться. У нас осталось очень мало времени. Выражения лиц других людей также резко переменились. Я могу вывести вас отсюда. Кажется, что после смерти короля войны, у меня появилась возможность открыть пространственный портал, чтобы вывести вас отсюда, быстро сказала Силти. Она управляла этим миром в течение 10000 лет. В том числе она могла без проблем покинуть этот мир, при условии, что она не будет заключена на железном троне. Ячуи быстро позвал Вивиан и схватил Гвина, сказав, что они должны побыстрее покинуть это место. Но когда все уже собрались вместе и Силти приготовилась открыть портал, Вивиан резко указала на голову Дигби и воскликнула: «Дигби, что это у тебя на голове? Оно похоже на маленького ребенка». Все с удивлением посмотрели на Дигби и обнаружили, на ее голове на самом деле лежала маленькая девочка в золотом платье. Ее тело казалось совершенно невесомым и светилось мягким светом, а ее личико было невероятно анимешно милым и очень напоминало Дигби. На ее спинке была парочка белых крыльев, а на ее маленьком лице была отображена сильная озадаченность, словно она не понимала, почему оказалась здесь. Заметив, что другие люди уставились на нее, она непроизвольно попыталась спрятаться в волосах Дигби. Тогда Дигби схватила ее рукой и сняла со своей головы. Все окружили ее и стали озадаченно рассматривать этого маленького человечка в золотом платье, которое было очень похоже на карманную версию Дигби. Это же дьявол Даджинси, который уже собирался снова залечь в спячку в ее теле, неожиданно снова вырвался наружу. Это новая жизнь, порожденная Хаммером, в момент, когда он вошел в сферу всемогущей специализации. Она такая же, как мы, дьяволы, только она была рождена иным элементом тьмы. Так она была рождена любовью Хаммера в момент прорыва во всемогущую сферу, воскликнула Силти. Она выглядит, как Дигби, потому что она была создана из чувств Хаммера. Все, в том числе и Ячуи, с любопытством посмотрели на маленькое создание перед ними. Ячуи с самого начала было очень интересно понять, как предок-император породил своих семерых дьяволов, войдя в сферу всемогущей специализации. Это действительно озадачивало его. И вот небольшая малышка была создана непосредственно рядом с Дигби. Так, он быстро посмотрел на Ифия, Даджинси и остальных девушек, так как его любовь была направлена не только на Дигби. Таким образом, у них также должны были родиться волшебные малыши, но ни у кого из них больше не обнаружилось волшебных созданий. Это мгновенно расстроило девушек, и они начали бурчать что-то вроде «ну как так-то?». Тогда дьявол Даджинси улыбнулся и объяснила: «Рождение волшебных созданий также требует времени, так что вам придется подождать некоторое время, в зависимости от силы ваших чувств. И какая от нее польза?» Дигби указала на малышку в своих руках. «Она выглядит очень слабой. Мы тоже родились слабыми, а затем нам понадобилось некоторое время, прежде чем мы выросли», — с улыбкой сказал дьявол Даджинси. «Поскольку она родилась из тебя, то она должна обладать способностями, которые тебе нужны больше всего. Она твой ангел-хранитель. Дьяволы были рождены из 7 первородных грехов, поэтому их и навали дьяволами. Но эта малышка была рождена из всеобщей любви, поэтому ее следует назвать ангелом. Правда?» Дигби мгновенно обрадовалась и подняла малышку перед своими глазами. «Эй, ты умеешь фехтовать?» Малышка робко посмотрела на Дигби и отрицательно покачала своей головой. «Тогда, может, ты владеешь магией?» Дигби продолжала пристально рассматривать малышку. Малышка снова испуганно покачала своей головой. «Тогда что ты умеешь?» — несколько разочарованно спросила Дигби. На лице малышки отразилось озадаченное выражение лица, словно она не понимала, чего от нее хотели. В этот момент у Ечуи появилась идея, и он со стороны спросил: «Один плюс один чему равно? Два». Тут же ответила малышка четким и приятным голосом: «Хаммер, зачем ты спрашиваешь ее о такой фигне? Какая с этого польза?» Дебби не понимала смысла действий Ечуи. Тогда Ечуи улыбнулся и сказал: «А сколько будет, если 23256 умножить на 56231?» Услышав его вопрос, Дебби тут же захотела закричать: «Ты совсем дурак, кто вообще сможет сходу ответить на такой вопрос, а ты задаешь его новорожденному ребенку?» Но в этот миг малышка воскликнула: «1 307 708 136». Все вокруг. Ечуи похлопал Дебби по плечу и с улыбкой сказал: «Поздравляю, твой ангел-хранитель, это суперкалькулятор. Она просто незаменима для ведения финансовой отчетности. Резюме. Восхождение предка императора или как родился всадник без головы. Резюме. Восхождение предка императора или как родился всадник без головы. Восхождение предка императора». Фармер с тяжело раненной Силти на ледяном драконе прибыл в драконье гнездо, где фармер познал тайну магии. Сильное желание силы побудило его взяться за изучение магии, чтобы овладеть силами природы. В это время Силти умерла из-за своих ран. Тогда фармер попросил ледяных драконов заморозить ее тело. В последующие 20 лет фармер был занят изучением магии. Поскольку он был первым человеком, который открыл магию, его некому было направить и помочь в ее изучении. Таким образом, даже если его талант был выдающимся и он мог сколько угодно изучать источник магии, ему все еще потребовалось полных 20 лет на то, чтобы достичь пика 9 уровня во всех 7 школах магии. В то время он стал очень сильным, но он знал, что существует более высокий уровень магии. Но он столкнулся с проблемой прорыва. Так, он решил найти для себя некий стимул, и первая идея, до которой он додумался, это было подчинить себе душу черного дракона. После того, как фармер убил черного дракона, тот на протяжении нескольких лет каждую ночь появлялся в его снах в виде кошмара и стал настоящим проклятием для него. Но благодаря своей сильной воле, фармер все же смог одолеть этот кошмар и запечатал душу черного дракона в своем мече. За время, которое он провел внутри драконьего гнезда, фармер полностью осознал природу драконов. Их тела и души были самыми могущественными творениями в этом мире. Таким образом, чтобы войти во всемогущую специализацию, он выследил и убил оставшихся 6 черных драконов, а их души он также запечатал в своем мече. В результате, этот меч обрел огромную силу, и его прозвали мечом черного дракона. Души 7 черных драконов вскоре слились в одну, образовав великую драконью волю, которая попыталась вырваться из-под контроля фармера. Великая драконья воля – это полностью сформировавшееся духовное создание, которая обладает сильной духовной силой. Ее духовная сила настолько велика, что она даже может непосредственно влиять на материальный мир. Постепенно фармер осознал, что его сил не хватает для того, чтобы контролировать свой меч черного дракона, и что великая драконья воля наоборот постепенно берет под контроль его самого. Так, однажды вырвавшись из-под контроля, меч черного дракона отрубил голову Силти. Но неожиданно у великой драконьей воли оказался очень неожиданный побочный эффект. Войдя в контакт с Силти, она сделала тело Силти бессмертным, а ее сознание снова пробудилось. Так, ее голова снова ожила, но ее сознание было очень запутанным. Это открытие очень удивило фармера. Он на самом деле смог воскресить Силти. Однако тело Силти было крайне недовольно тем, как она стала выглядеть. Оно считало, что она превратилась в мертвого монстра. Ее голова казалась ей чужой, из-за чего она была крайне подавленной и печальной. Дабы успокоить Силти, фармер придумал способ, как наделить голову Силти таким же сознанием, какое имело ее тело. Так, он бросил вызов 1340 сильнейшим мечникам континента и отрубил их головы своим мечом черного дракона. Он использовал силу души черного дракона, чтобы превратить их тела в безголовых монахов, а их головы стали подпитывать голову Силти. Он хотел с их помощью полностью пробудить ее сознание. Попутно, фармер таким образом постепенно ослаблял влияние великой драконьей воли, распределяя ее влияние между всеми безголовыми монахами. Когда великая драконья воля полностью ослабла, фармер полностью запечатал ее с помощью пространственной магии, так родились 1340 безголовых монахов. План пробуждения головы Силти наконец увенчался успехом, но к этому моменту прошло уже 30 лет с момента, как он вошел в драконье гнездо. За это время фармер сильно преобразился. Он попытался использовать драконьи души, чтобы совершить прорыв, но у него так ничего и не получилось. Однако он обнаружил источник силы великой драконьей воли. Причина, по которой она могла влиять на материальный мир благодаря своей духовной энергии, заключалась в том, что она смогла организовать волшебные элементы. В некотором смысле, великая драконья воля также является темным элементом. Фармер увидел в этом возможность для своего прорыва. В результате, он использовал 7 испытаний первородного греха драконьего гнезда, чтобы до максимума увеличить свои негативные эмоции, а затем с их помощью он привлек к себе волшебные элементы. Так появились 7 дьяволов, а он смог войти во всемогущую специализацию. Через 40 лет с момента, как фармер попал в драконье гнездо, война между людьми и альянсом 7 раз была в самом разгаре и уже длилась на протяжении 7 лет. В это время, под воздействием первородного греха, сознание фармера преобразилось и одновременно с этим, находясь внутри драконьего гнезда, он узнал большую тайну. Через 13 лет, этот мир столкнется с большой катастрофой, и дабы подготовиться к этому, он решил основать сильную династию. Так он принял решение присоединиться к армии людей. Он скрыл свою силу, присоединившись к армии Штарграда. После этого он создал 7 великих лидеров людей. На самом деле все 7 великих лидеров людей находились под полным контролем предка императора, благодаря его 7 дьяволам. Каждый из 7 лидеров имел очень ярко выраженный грех, вроде гнева, ненависти, похоти и др. Спустя еще 10 лет, война между людьми и Альянсом 7 раз подошла к концу, и люди решили заключить мир с Альянсом 7 раз, так как этого хотели все. И даже если фармер полностью контролировал 7 лидеров, он не мог взять под контроль абсолютно всех людей, а мир его совсем не устраивал. И в этот момент у головы Силти окончательно пробудилось ее сознание. Так, хоть ее голова и тело были разделены, они идеально взаимодействовали друг с другом. Она также обрела способность трансформации. Это было следствие воздействия силы черного дракона. Фармер попросил ее превратиться в всадника без головы, чтобы снова разжечь пламя войны, но Силти отказала ему. Тогда, в порыве гнева, фармер запечатал голову Силти на железном троне и сознание ее тела в ее сердце, сделав из нее свою послушную марионетку для убийства. Глава 460. Не надо снимать свою голову на людях, а то напугаешь их до смерти. Ладно, мир истории предка императора, который просуществовал более 10 лет, начал разрушиться. Все внутри этого мира, будь то камни, растения или живые существа, также начали постепенно разрушаться на волшебные элементы. Эта картина была еще более ужасающей, чем сцены, описывающие судный день. Абсолютно все в этом мире начало разрушаться, полностью стирая все следы своего существования. Даже время и пространство этого мира будут полностью уничтожены. Ячуи еще раз осмотрел разрушающийся мир вокруг и обернулся к голове Силти. Тогда Силти мгновенно использовала свою силу, и белый свет окутал Ячуи и всех остальных людей, после чего их тела стали постепенно растворяться в воздухе. Они покидали этот мир, и когда они уже практически полностью исчезли из этого мира, Ячуи смутно заметил 3 тени, которые быстро двигались в их направлении. Это на его лице отразилось некоторое удивление, так как этой троицей были Либи, Джек и Бейл. Когда люди проходили испытания первородного греха, Вивиан тяжело ранила Джека, который вошел в сферу архиепископа. В результате, Вивиан и Гвен смогли покинуть испытание страха, а Джек остался там. Бейл и Либи принимали участие в испытании гнева. Голова Силти также забросила в это испытание драконыша в качестве их цели. В результате, драконыш очень сильно увеличил свою эволюцию и полностью подавил эту парочку, но не стал убивать их. Вместо этого он устроил с ними игру в салки. Так, когда Ячуи покидал драконье гнездо, они находились внутри своих испытаний первородного греха, так как они теперь оказались здесь. Возможно, что когда предок император забирал драконье гнездо, то сначала решил избавиться от всех лишних пассажиров. Сразу же подумал было Ячуи, но наблюдая за этой быстро приближающейся троицей, его сердце все еще было полно сомнений. Даже если эта троица каким-то чудом сумела выбраться из испытания первородного греха, их скорость какая-то уж слишком быстрая. Что, черт возьми, с ними произошло? Возможно ли, что они пережили еще какое-то невероятное приключение? Наблюдая за тем, как Либи и двое других быстро приближались к ним, Ячуи наконец пришел к выводу, что это был результат временных аномалий, так как остальные участники испытаний даже не заметили их, а в следующий миг они полностью исчезли из этого мира. И когда они покинули этот мир, три фигуры как раз достигли их местоположения и быстро вскочили в белый луч света. А мир истории предка императора окончательно ушел в небытие. Течение времени в мире истории предка императора не было последовательным, но оно все еще имело некоторую синхронизацию. К примеру, исследователи в разное время покинули горную деревню, но одновременно появились в испытании Штарграда. Так, один день в мире испытания был равен 1 минуте времени в буферной локации между испытаниями. Эта же система была актуальна и для течения времени между реальным миром и миром истории предка императора. Другими словами, если для других исследователей время, которое они потратили в этом мире, равнялось где-то полумесяцу, то в случае команды Ечу и этот срок был намного больше, так как они провели намного больше времени на 1 и 2 локациях этого мира испытаний. Так реальное время также соответствовало временным ощущениям Ечу и его компании. То есть с начала экспедиции прошел ровно 1 месяц. А тем временем, пока Ечу и компания покидали мир испытаний, мы перенесемся в центр континента Эльгиндас. Здесь расположено самое загадочное место на всем континенте, которое называется Город Мертвых. Город Мертвых круглые сутки окутывал густой туман, и посторонние не могли просто так проникнуть в него. Это место было здесь с момента открытия эры магии, но никто точно не знал, когда именно появилось это место. Даже эльфы не имели точной информации о возникновении этого места. Это место было крайне таинственным и опасным. Каждый, кто пытался разведать его, в конечном итоге терпел неудачу. Но за многие годы, людям все же иногда удавалось заглянуть за этот занавес неизвестности, и там они обнаружили город душ. Эти души обладали самосознанием. Они гуляли по тихим и спокойным улицам. Но их существование так и осталось тайной для людей. На протяжении многих лет, различные маги-исследователи пытались выяснить природу существования этих душ, но никто из них так и не смог найти внятного ответа. И вот если в этот миг посмотреть на это загадочное место, то, когда Ечу и его компания покинула мир истории предка императора, в этом месте появилась едва заметная группа полупрозрачных силуэтов. Они выглядели вялыми, и казалось, у них полностью отсутствовало сознание. Затем эти фигуры стали бесцельно бродить по улицам города, как и другие души здесь. И среди этих новых душ была душа, которая один в один была похожа на Ечуи. Континент Эльгиндас, Исперия Матан, мир Ечуи. Месяц спустя, мир Ечуи полностью расцвел и пах. Под влиянием эльфийского древа, здесь выросли самые невероятные растения, а птицы и звери, которые ранее были заселены в леса, также постепенно стали увеличивать свою популяцию. Теперь вокруг цвели цветы, и можно было услышать щебет птиц. Эта картина была крайне живописной и прекрасной. Но если бы кто-то увидел эту картину, то ни за что бы не поверил, что это все было создано на пустом месте всего за 6 месяцев. Другой знати требовались десятилетия времени и море сил и финансов на то, чтобы создать нечто подобное в своих владениях. В это время посреди леса находились две фигуры воровской наружности. Одна из них была большим и толстым парнем, а вторая маленькой девочкой. Они явно задумали что-то недоброе и постоянно настороженно оглядывались по сторонам, выкапывая небольшое дерево, которое было около 2 метров в высоту. «Толстяк, давай быстрее, я чувствую, что Бушидуа вот-вот обнаружит нас. Перцевое дерево очень драгоценное. Мы должны быть осторожны при его выкапывании и транспортировке, чтобы не повредить его корни, иначе оно может полностью погибнуть. Таким образом, Шиан, не торопи меня, с такими вещами нельзя торопиться. Не зря тебя все зовут неуклюжим, потратить столько времени на то, чтобы украсть одно единственное дерево». По мере разговора этой парочки, двухметровое дерево, наконец, было вырыто из земли. Затем толстяк аккуратно укутал корень дерева в слой мягкой глины и завернул его в желтую ткань. После этого он закинул дерево себе на плечо и, еще раз оглядевшись вокруг, сказал: «Шиан, скорее уходим». Эти двое были никем иными, как паладином Диетоном и принцессой Шиан, которые были хорошими знакомыми Ечуи, с которыми они ранее пережили множество трудностей, так что Ечуи вполне доверял им. В результате, он также позволил им свободно посещать его мир в любое время дня и ночи. После того, как Ечуи и его девушки отправились в экспедицию, его учитель и слуга Адольф остались в этом мире, дожидаясь их и охраняя это место. Затем, спустя некоторое время, Диетон неожиданно обнаружил в лесу Ечуи перечное дерево, которое считалось весьма драгоценным. Хоть оно выглядело довольно убого, но оно имело один уникальный эффект. Оно могло очищать воздух. Если какое-то место имело сильно загрязненную атмосферу, достаточно было посадить такое дерево, и вскоре воздух там становился свежим и чистым. Это дерево также было известно, как убийца пыли. Если попытаться купить это дерево на рынке, то его стоимость будет находиться, как минимум, в районе нескольких десятков золотых. И когда эта парочка горе злодеев обнаружили это дерево в лесу Ячуи, то сразу же начали планировать, как им умыкнуть это дерево из владения Ячуи. Естественно, что поскольку дерево является живым созданием, они не могли спрятать его в пространственном кольце и были вынуждены незаметно тащить его прямо к порталу выходу из мира Ячуи. Подумать только, принцесса империи, избранная небесами, наиболее вероятная кандидатка на пост императрицы империи, теперь стала обычным вором. Я же как-никак тетя Хаммера, если мне нужно это дерево, почему было просто не попросить его у Хаммера, наверняка он не отказал бы мне. Подавленно сказала 10-летняя Шиан, изображая из себя старую женщину и настороженно оглядываясь по сторонам. Хаммер действительно щедрый, и он скорее всего даже понятия не имеет, насколько ценное это дерево, но не забывай про Дигби. Ты просто плохо знаешь ее, в ее глазах все люди это практически ходячие кошельки с деньгами. Таким образом, если мы попросим у них дерево, она ни за что не согласится просто так подарить нам такое дерево, ответил Дейтон, пристально наблюдая за домом Бушидуа. Но если кто-то узнает, что эта благородная принцесса стала вором, то меня просто на смех подымут. Принцесса Шиан надула свои щечки. Это первый и последний раз, когда мы занимаемся подобным. Папа сказал, что когда мне исполнится 15, он передаст мне свой трон, так что мне надо начинать растить в себе будущую императрицу. Принцесса, смотри, это цветы, которые цветут круглый год. Я слышал, что они растут только в эльфийских лесах. Дейтон неожиданно удивленно указал куда-то в сторону. Где-где? Принцесса мгновенно забыла о том, что только что сказала. Давай скорее выкопаем их, пока Хаммер не вернулся. Но в этот миг раздался звук небольшого взрыва, и во вспышке белого света прямо перед Дейтоном и принцессой появился Ячуи, Дигби и Фия, Вивиан, Даджинси, Фрия, Силти, Лир, Дажавис и Драконыш. Изначально они использовали ключ приглашения, чтобы войти в мир истории предка императора, как раз прямо в этом месте. Таким образом, естественно, что когда они вернулись назад, они также появились именно здесь. Что касалось Гвина, Халавин и остальных, то они вернулись к себе домой. Наконец-то мы дома. Ячуи лениво потянулся, а затем увидел двух горе воров перед собой. Компания Ячуи на мгновение впала в ступор, глядя на эту парочку перед собой, а затем посмотрев на перечное дерево на плече Дейтона. Дейтон и принцесса Шиан, которые испытывали сильное угрызение совести, также мгновенно затаили дыхание и уставились на компанию Ячуи с широко раскрытыми глазами. Апа. Ячуи быстро понял, что здесь происходило, и с ехидной улыбкой посмотрел на эту парочку воришек. Похоже, что мы поймали пару воришек, которые хотели стащить у нас дерево с поличным. Вам есть что сказать в свое оправдание? На пухлом лице Дейтона мгновенно показалось сильное смущение. Это. Но принцесса Шиан оказалась не такой робкой. Она гордо выпятила свою грудь вперед и, уперев свои руки в бока, заявила: «И что ты мне сделаешь, даже если мы и крали твое дерево?» Тем временем Силти с любопытством оглядывалась вокруг. Опасаясь того, что она может напугать людей, она надела свою голову обратно на шею. В это время Вивиан рядом быстро прошептала ей, кем была принцесса Шиан, в результате чего Силти быстро с уважительным тоном сказала: «О, так это принцесса человеческой империи. Я должна поприветствовать должным образом в соответствии с традициями». С этими словами она подняла подол своего платья и почтительно поклонилась Дейтону и принцессе Шиан. «Приветствую вас, ваше высочество принцесса». Ее действия были совершенно обычными для благородных людей, но в этот миг ее голова снова отвалилась от ее шеи, упав на землю, подкатилась к ногам Шиан. Оказавшись лицом прямо перед Шиан, Силти смущенно улыбнулась и сказала: «Прошу прощения, моя голова случайно опять отпала». Изначально готовая своей грудью защищать свою невиновность принцесса, вдруг громко завизжала и бросилась к толстяку, громко разревевшись. Все вокруг. Ячуи быстро наклонился вниз и, подняв голову Силти, крайне серьезным тоном сказал: «Силти, ты специально сделала это? Я же просил тебя, не делай так, а то ведь неподготовленные люди и со страху помереть могут от таких фокусов. Ох, честное слово, так получилось совершенно случайно, я не хотела этого делать. Силти также выглядела крайне обеспокоенной, таким образом, пока ее голова говорила, ее тело быстро устремилось к принцессе и утешительно похлопало ее по плечу. «Принцесс, пожалуйста, простите меня». Принцесса осторожно обернулась, выглянув из-за живота толстяка, но когда она увидела, что перед ней стояло безголовое тело, завопила еще громче. Все вокруг полностью ошалели. Ну, учитывая, что принцесса Шиан так сильно испугалась Силти, видимо, придется им простить кражу дерева. Глава 461. Теперь она является самой богатой девушкой в империи. В гостиной главной части замка, за большим столом, принцесса Шиан сидела на одном из стульев, со слезами на глазах и всхлипывая время от времени. Было очевидно, что она реально сильно испугалась. Дейтон стоял рядом с ней и заботливо успокаивал ее. Тем не менее, его удивленный взгляд продолжал следить за Силти, которая, держа свою голову в руках, с интересом оглядывалась вокруг. Но не только Дейтон был шокирован этим странным волшебным созданием. Бушидуа и дворецкий Альфред были шокированы не меньше. «Хаммерета, кто она такая, в конце-то концов?» Наконец спросил Бушидуа дрожащим голосом. «Она помогла нам выбраться из мира истории предка императора. Там же она присоединилась к нашей команде, а зовут ее Силти Кастомери», представил Ечу и Силти. С учетом особенностей Силти, скрыть ее личность было действительно крайне сложно. К счастью, после возвращения из экспедиции, никто не видел ее кроме доверенных лиц, так что он мог не скрывать ее истинную личность. Поэтому Ечу и сделал паузу и продолжил. На протяжении 13000 лет она отвечала за испытания, который организовал предок император в своем мире. Кстати, она также является тем человеком, который воспитал и вырастил предка императора. Бушидуа, Дейтон и даже принцесса Шиан широко распахнули свои глаза, потрясенными взглядами уставившись на Силти. Почувствовав, что шок этой троицы достиг своего предела, на лице Ячуи появилась удовлетворенная улыбка. «Эмма, что случилось с ее головой?» – спросил Бушидуа еще более дрожащим голосом. Предок император использовал какую-то секретную технику на ней, в результате она обрела бессмертие и смогла прожить более 10000 лет, объяснил Ечуи. Учитель, Дейтон, принцесса, Силти, самый настоящий человек, и хоть она выглядит несколько странно, но она никакой не монстр, так что я надеюсь, что в дальнейшем, вы сможете относиться к ней, как к нормальному человеку. Это правда, на самом деле я очень добрый человек, сказала Силти, которая в данный момент стояла рядом с окном, а затем она сняла свою голову и быстро опустила ее на руки принцессы Шиан, с мягкой улыбкой сказав: «Принцесса, видите, я точно такой же человек, как и вы». Принцесса уставилась на странное создание, которое стояло перед ней, положив свою голову ей в руки. Она пыталась терпеть это, она должна была вытерпеть это, но в конечном итоге, все же не смогла сдержаться и, громко закричав, опять начала плакать. Все вокруг. Силти также начала паниковать, она быстро забрала у нее свою голову и положила ее на стол, а затем протянула свою руку, пытаясь успокоить ее и вытереть ей слезы. Но в этот миг Эфия и Вивиан быстро бросились к ней и оттащили ее в сторону, сказав: «Силти, поскольку теперь ты будешь жить здесь, пойдем мы покажем тебе твою комнату». «О, ладно», сказала голова Силти, а затем последовала за Эфия и Вивиан. В этот миг глаз Ечуи нервно дернулся и он сказал: «Силти, ты забыла свою голову». «Хе-хе, совсем забыла про свою голову», смущенно сказала Силти, а затем быстро взяла свою голову в руки со стола и снова последовала за Вивиан и Эфия. Дейтон, Бушидуа и Адольф, которые уже успели повидать многое на своем веку, полностью офигели. Это был первый раз, когда они увидели, как кто-то реально забыл свою голову. Затем Дейтон утешительно погладил головку принцессы Шиан и посмотрел на Ечуи. «Что происходит? Где ты ее откопал?» «Она. Мне сложно объяснить все, что произошло внутри мира истории предка императора, но я могу заверить вас, что она очень полезна», с улыбкой сказал Ечуи. «На самом деле, Силти, это финальная награда за полное прохождение испытания предка императора. Несмотря на ее странный вид, ее боевая мощь настолько велика, что даже маг в сфере специализации не будет ей достойным противником. Что вы еще там получили?» — с любопытством спросил Дейтон, глядя на уходящую Силти. В этот момент Дигби, которая ела кусок хлеба, сразу же оживилась и с сияющими глазами, быстро сказала Ячуи: «Хаммер, Хаммер, скорее покажи, сколько золота мы добыли». «Ладно», — с улыбкой сказал Ячуи, а затем подошел к открытому свободному месту и приготовился извлечь золото из кольца Фрода. Дейтон и Бушидуа озадаченно посмотрели на них, а затем Дейтон спросил: «Вы там нашли какие-то древние артефакты или оружие? В последний раз они добыли много эльфийского оружия в зеленом лесу, чья ценность достигала сотен тысяч золотых. Это был, безусловно, огромный улов для Дейтона. Таким образом, он надеялся, что доход Ячуи на этот раз будет где-то таким же, но затем он обнаружил, что его воображение оказалось слишком скудным. Ячуи прямо на глазах остальных начал доставать горы золотых слитков, которые чуть ли не ослепили всех вокруг своим блеском. Эти слитки быстро заполнили половину всей гостиной, не говоря уже о Дейтоне, принцессе Шиан, Бушидуа и Адольфе. Даже команда Ячуи показала несколько ошеломленный вид. Затем Фреслир на руках окинула взглядом золотую гору и сказала: «О, мы получили так много золота. Они в общей сложности 4 раза зачистили логово черного дракона, и каждый раз они получили в нем порядка 6-7 тонн золота, но с каждым новым разом количество золота становилось все меньше, так как в конечном итоге даже у всемогущего предка императора запасы золота были не безграничны. В результате они забрали все золото, которое хранилось в логове черного дракона, чье суммарное количество составляет не менее 25 тонн золота». Дигби возбужденно встала перед кучей золота, а затем ее тело немного задрожало, и резкий всплеск золотого света вырвался из ее тела, подобно наводнению, после чего ее тело медленно всплыло в воздух. Без активации режима золотого дракона она не могла летать, но прямо сейчас она действительно парила в воздухе. Возможностью летать с использованием ауры меча обладают только мастера-мечники. Во время экспедиции Фия достигла сферы паладина, Даджинси вошла в сферу специализации, а Вивиан достигла ранга архиепископа. И лишь Дигби осталась на пике 9 уровня, находясь всего в одном полушаге от сферы мастера-мечника, но она так и не совершила прорыва. Но теперь, когда все золото, которое они добыли, разом появилось перед ними, ненасытная душа девушки, наконец, обрела удовлетворение, и золото начало бурлить в ее крови. Для большинства мечников уровень мастера-мечника был недостижимой мечтой, и еще более недостижимым он был для Дигби, которая практиковала самый тяжелый из всех режимов навыка, режим золотого дракона. Тем не менее, в этот момент она, наконец, совершила прорыв. Теперь фраза «использовать деньги для своей прокачки» стала не просто эвфемизмом. Все вокруг полностью выпали в осадок, и Ячуи был ошарашен больше всех. Они пережили так много битв внутри мира предка императора, но Дигби так и не совершила прорыва. Но стоило ей увидеть все их золото, как он вдруг полностью прорвалось. Это совершенно абсурдный способ прокачки. Тем временем, Дигби стала непрерывно хихикать и парить над грудой золота. Ее глаза были крайне счастливыми и, похоже, что она до сих пор не заметила, что совершила прорыв. Наконец, малышка приземлилась рядом с Ячуи и, возбужденно схватив его руку, сказала: «Хаммер, скорее придумай, как взвесить все это золото. Сколько оно весит?» Согласно законам обмена валют, который установил Гоблинский банк, золото может быть обменено у них золотые монеты в соотношении 5 грамм золота к 1 золотой монете. Мне даже сложно представить, как много золотых монет мы можем получить за это золото. Дигби, успокойся немного, ты только что совершила прорыв в сферу мастера-мечника, так что отныне ты мастер-мечник, — быстро сказал Ячуи. Дигби на мгновение замерла на месте, а затем обнаружила, что ее аура меча действительно полностью преобразилась. На ее лице снова отразилось выражение радости, но затем она быстро покачала своей головой и сказала: «Это может подождать. Сначала скажи мне, сколько золота мы получили». Все вокруг: «Эй, эта малышка только что совершила прорыв, но полностью проигнорировала это, переживая о том, сколько золота они получили. Это вообще нормально?» Ячуи лишь издал тяжелый вдох и приготовился использовать магию гравитации, чтобы оценить вес всего золота, когда карманная версия Дигби, которая лежала на ее голове, вдруг сказала: «Здесь в общей сложности 26 340 67 кг золота, что эквивалентно 5 268 013 золотым монетам и 40 серебряным монетам». Все непроизвольно уставились на голову Дигби. «В рот мне ноги». «А это еще что за хрень?» Неожиданно шокированным голосом воскликнул Дейтон. Изначально он, Бушидуа и другие посчитали эту малышку на голове Дебби чем-то вроде ее головного убора и полностью проигнорировали ее. И сейчас они обнаружили, что на самом деле это был маленький человечек, который был очень похож на Дебби, одетую в золотое платье. Дебби в восторге сняла малышку со своей головы и посадила ее на свою ладонь, а затем обратилась к ней. «Так у тебя еще есть и такая способность, ты просто бесценная». Затем она повернулась к Ячуи и сказала: «Хаммер, твой ангел, которого ты дал мне, просто невероятен». Ячуи: «Ну, если кто и мог завоевать сердце этой маленькой скряги, так это только финансовый гений». Но затем он указал на маленькую Дебби и сказал оригинальной Дебби: «Для начала неплохо бы, чтобы ты как-нибудь назвала ее». Ангелы-хранители и дьяволы-демоны являлись волшебной формой жизни, таким образом многие из них также имели свои собственные имена. Например, дьявол похоти Даджинси имел имя Лина, и вскоре должны родиться другие ангелы-хранители, таким образом, самое время подумать над имена для них, чтобы различать их. Назвать ее, Дебби задумалась. «Как насчет золотая монетка?» «Нет». Практически одновременно хором воскликнули все люди вокруг. «Тогда, серебряная монетка?» Дебби снова напрягла свои извилины. «Нет, медь». Но затем она тут же покачала своей головой и сказала: «Нет, медь слишком дешевая». Все вокруг. Глаз Фрии несколько раз нервно дернулся, а затем она сказала: «Выбор имени — это очень ответственная задача, так что не нужно спешить. Давайте несколько дней все хорошенько обдумаем, а пока давайте подумаем над тем, что мы будем делать со всем этим золотом. Естественно, отнесем его в гоблинский банк и обменяем его на золотые монеты», — сразу же сказала Дебби, после чего начала складывать золото в свое пространственное кольцо. «Не будем откладывать это дело в дальний ящик и прямо сейчас отправимся в банк. Ах, 5000000 монет. Да, у нас же еще есть 2000000 монет, что мы заработали во время экспедиции. Я слышала, что у гоблинского банка рейтинг богатых людей. Интересно, смогу ли я попасть в список самых богатых людей нашей страны? Более 7000000 золотых монет. Это, скорее всего, первое место по богатству в нашей стране», — с восхищением сказал Дейтон. «Вполне возможно, что даже ты сможешь войти в 10 богачей всего континента, Дебби. Эхи-эхи-хи-хи. Теперь она точно станет первой богачкой империи». Ячуи также был весьма заинтригован этим и быстро сказал: «Тогда я тоже пойду с тобой, Дебби». «Нет». Потрясенная количеством золота Дебби, принцесса Шиан даже перестала плакать, но затем она вдруг резко о чем-то подумала и быстро вскочила со своего места. «Хаммер, ты должен немедленно отправиться к моему отцу». Дейтон также вдруг подумал о чем-то, и его лицо стало очень серьезным. «Верно, Хаммер. Когда вы ушли, в империи произошел ряд событий, которые были тесно связаны с тобой. Что здесь случилось?» — удивленно быстро спросил Ячуи. «Перед тем, как вы отправились в экспедицию, казначей Петир был заключен в тюрьму за подстрекание семьи Фрей напасть на твой мир, тем самым подвергнув опасности жизнь принцессы Шиан», — быстро объяснил Дейтон с пасмурным лицом. «Но теперь, под давлением кабинета министров, Петира собираются освободить и, скорее всего, даже восстановят его посту министра финансов». Глава 462. «Тогда пускай моя Дебби станет новым министром финансов империи». Петир был бывшим министром финансов империи Матон. Благодаря близким связям с семьей Фрей в течение многих лет, он сумел сколотить довольно внушительное богатство и получил обширную власть. На пути в имперскую столицу Ячуи умудрился повздорить с семьей Фрей. Так в столице отношения Ячуи и семьи Фрей стали подобны отношению воды и огня. Однако, настоящим врагом Ячуи оказался именно Петир. Дабы полностью избавиться от Ячуи, Петир даже осмелился подбить семью Фрей на вторжение во владение Ячуи. Тем не менее, Ячуи полностью разобрался с этой проблемой, а Петир был заключен в имперскую тюрьму, ожидая своего приговора. Именно Петир подговорил семью Фрей вторгнуться в мир Ячуи и тем самым поставил под угрозу жизнь принцессы Шиан. Ячуи был королевским потомком, а принцесса Шиан была будущей императрицей. Таким образом, Петир фактически восстал против действующей власти. В результате, даже если ему удастся избежать непосредственной казни, то остаток своих дней он наверняка проведет в заключении. Но теперь его собирались освободить. Более того, его даже собираются возобновить в его должности. Естественно, что Ячуи совершенно не устраивал подобный расклад. Он покусился на его семью, а теперь они хотят, чтобы он вот так просто обо всем этом забыл. Мечтать не вредно. Услышав слова Дейтона, Ечуи мгновенно сказал тому, чтобы он проводил его во дворец императора. Что касается Дигби, то она вместе с Дадджинси отправилась в гоблинский банк, чтобы сдать свое золото на хранение. Изначально она хотела пойти вместе с Ечуи, переживая, что у того могут возникнуть проблемы с императором, но тогда Ечуи с улыбкой убедила их отправиться в гоблинский банк, так как хотел встретиться с императором тет-а-тет. В данный момент, скорее всего, даже первый эксперт империи, Бакхарц, скорее всего, не является противником для Ечуи, так что во всей империи Матан просто не осталось людей, которые могли бы навредить ему. Обдумав все это, Дигби в конечном итоге решила вместе с Дадджинси отправиться в филиал гоблинского банка в столице Иса, чтобы сдать свои деньги на хранение. А Ечуи с принцессой Шиан и Дейтоном отправились в императорский дворец. По пути Дейтон также рассказал Ечуи о всех событиях, которые произошли за этот месяц. В кабинете министров в общей сложности есть 8 человек. Император, канцлер, маршал, министр финансов, глава имперской администрации, командир гвардии императора, командир рыцарей и глава отдела разведки. Естественно, что император обладает самым высоким голосом в этом совете министров. Тем не менее, во многих вопросах он все еще вынужден идти на компромиссы с другими членами совета. Кабинет министров условно делится на 3 фракции – процерковников, антицерковников и нейтралов. В антицерковный союз входит император, маршал, командир рыцарей и командир гвардии императора. Процерковный союз включает в себя главу администрации империи, министра финансов и канцлер, и глава отдела разведки упорно сохранял нейтралитет. Он контролировал очень обширную агентурную сеть, таким образом, любые его действия в одну или другую сторону тут же вызвали бы сильное возмущение у противоположной фракции. На 3-й день, после того, как вы отправились в экспедицию, глава отдела разведки неожиданно просто исчез. Внутри машины, рассказывал Дейтон Ечуи, никто не знает, куда он пропал. Он просто испарился, словно его никогда и не существовало в этом мире. Исчез, нахмурился Ечуи. Его убили. Уоллис упорно сохранял нейтралитет и не присоединялся ни к какой из фракций. Это был его главный принцип ведения дел в правительстве. Но когда Питер был арестован, он сменил свой нейтралитет, практически отказавшись от процерковного союза. Так, была высока вероятность того, что он мог столкнуться с церковными убийцами. Конечно, был и другой вариант. Он мог сам исчезнуть, опасаясь нападения со стороны процерковных сил, разыграв свое собственное исчезновение, объяснил Дейтон. Этот евнух всегда был очень осторожным, так что он вполне мог бросить результаты своих кропотливых трудов и сбежать, заметив, что в империи начало назревать что-то серьезное. Папа говорил, что рано или поздно наша империя обязательно столкнется в прямой конфронтации с церковью, и он лишь надеялся, что этот день настанет, когда я вырасту и стану императрицей. На этот раз сказала принцесса Шиан. Она уже перестала плакать, но ее глаза были несколько опухшими. Тем не менее, она все еще была принцессой империи, и ее познания были довольно обширными, а также она уже могла в некоторой степени контролировать себя. И хоть папа не говорил мне, но я знаю, что сейчас ситуация очень скверная, так что битва может вспыхнуть в любой момент. Это определенно была очень серьезная проблема, но Ечуи лишь снисходительно улыбнулся. Вот как, что ж, с нетерпением жду этой битвы. И насколько я знаю, Бакхарц также не может дождаться ее, не так ли? Бакхарц и маршал в данный момент не в столице. Дейтон почувствовал, что реакция Ечуи на их слова была несколько странной, так он быстро пояснил. Бакхарц является земляным магом на пике сферы специализации, а маршал – Джаггернаут. Они считаются сильнейшими людьми империи. Они также являются нашими сильнейшими союзниками. Но 2 недели назад, с границы прибыли срочные новости. Группа орков ни с того ни с сего начала нападать на пограничные гарнизоны. Подобные действия заставили маршала и Бакхарца выдвинуться на место происшествия, чтобы разобраться с этой проблемой. Но если задуматься, то разве это не выглядит как уловка? Племя орков нападает на пограничный гарнизон, так маршал и Бакхарц вынуждены покинуть столицу, чтобы разобраться с этой проблемой. В результате, император фактически остается в имперской столице в гордом одиночестве. А дальше? А дальше продолжила принцесса Шиан, глава имперской администрации, является двоюродным братом отца и всегда боролся с отцом за трон. Также он в очень хороших отношениях с кардиналом Оскаром. И я думаю, что сейчас он готов мобилизовать все свои силы, чтобы устроить госпереворот. Ечуи слегка удивился и подвел итог. Итак, они выбрали момент, когда я отправился в экспедицию, а затем избавились от окружения императора, оставив его в гордом одиночестве, чтобы затем свергнуть его. Хитро, весьма хитро. Услышав слова Ечуи, Дейтон и принцесса Шиан озадаченно переглянулись, а затем Дейтон похлопал его по плечу и сказал: «Хаммер, вернись на землю. Глава администрации империи и кардинал Оскар вовсе не уклоняются от тебя. Это просто случайность, что эти события совпали с твоей отправкой в экспедицию». Ечуи: «И правда». Хоть перед отправкой в экспедицию Ечуи наделал много шороху и весьма сильно прославил свое имя в имперской столице, но навряд ли глава администрации империи считал Ечуи настолько важной шишкой, чтобы специально подгадывать время для реализации своих планов, когда Ечуи покинул столицу империи. Причина, по которой Ечуи вел себя столь высокомерно и самовлюбленно, заключалась в том, что теперь он действительно обладал достаточной квалификацией для того, чтобы все эти напыщенные бурдюки начали воспринимать его всерьез. Маг во всемогущей специализации, кто вообще осмелится теперь недооценивать его? Просто другие люди были не в курсе этого его маленького достижения. Так Ечуи смущенно улыбнулся и быстро сменил тему. Я просто так подумал. Кстати, принцесса, ранее ты сказала, что твой отец хочет встретиться со мной как можно скорее. Какова причина? Поскольку в их глазах Ечуи не был большой и важной шишкой, то заявление, которое сделала принцесса ранее, было несколько странным. Его высочество просил тебя явиться к нему сразу же, как только закончится испытание, сказал Дейтон, словно это было совершенно очевидно. А еще это был отличный повод смыться вместе с тобой до того, как Дебби вспомнит, что мы пытались спереть у вас дерево. Принцесса Шиан также согласно кивнула. Кроме того, когда я вижу Силти, меня аж в дрожь бросает. Ечуи, твою мать, так это и есть настоящая причина, почему они так спешили, когда уходили. Тогда Ечуи несколько нервно спросил: в империи происходят столь серьезные события, а вы реально додумались до того, чтобы пойти и попытаться спереть у меня дерево? Даже если князь Аберон хочет немедленно устроить госпереворот, ему все еще необходимо сделать некоторые приготовления. Для этого ему потребуется еще минимум год времени, так что пара-тройка дней погоды ни нам не сделает, сказал Дейтон, глядя на Ечуи. У нас дефицит финансов, так что мы решили украсть дерево. В любом случае, нам все равно делать нечего было. Кроме того, если переворот все же состоится, то я и принцесса скорее всего окажемся в изгнании, так что самое время научиться зарабатывать себе на жизнь воровством. Принцесса Шиан лишь согласно кивнула. Ечуи, эта парочка действительно достойна того, чтобы быть хозяином и слугой. Оба порой несут такой бред. Тем не менее, у Ечуи все еще оставались некоторые вопросы относительно текущего положения дел. Ранее вы сказали, что князь Аберон заставил маршала и Бакхарца покинуть столицу, а что он собирается делать дальше? Какой смысл этого? Это позволяет ему в принудительном порядке выпустить пятеро из тюрьмы. Принцесса посмотрела на Ечуи, словно тот был идиотом. Ты думаешь, что устроить госпереворот это так просто? Без тщательного планирования и развертывания сил в течение нескольких лет, совершить переворот просто невозможно. Первым шагом в их плане является максимально усилить свои позиции в кабинете министров империи. Министр финансов контролирует финансовую жизнь империи, что делает эту позицию крайне важной для князя Аберона в его борьбе за трон. Поэтому ему крайне важно, чтобы Петир снова стал министром финансов. Можно даже сказать, что это самый важный фактор, который полностью определит успех или провал его мероприятия, так как финансы являются главным ключом к политическому и военному противостоянию. Канцлер и глава администрации империи прилагают максимум усилий, чтобы выпустить Петира из тюрьмы. Они даже потратили уйму ресурсов, чтобы заставить маршала и Бакхарца покинуть имперскую столицу и задержать их на границе. Сказав все это, принцесса сделала глубокий вдох и нахмурилась. Это и есть политика и управление. Ты думаешь, что это детские игры? Здесь все намного сложнее и нужно уметь анализировать события. Однако ответ Ечуи явно не порадовал принцессу, так как он действительно относился к управлению государством, как к игре. Тогда мы просто назначим нового министра финансов и все дела. безразлично ответил Ечуи. «Назначим нового министра финансов», – ошарашенно воскликнул Дейтон. «Ты хоть представляешь, кто такой министр финансов?» Когда Петир был заключен в тюрьму, император назначил министром финансов одного из князей. В результате, менее чем за два месяца, тот сообщил, что в казне образовался дефицит в 100 золотых. Внутренняя экономика страны практически рухнула. Этот князь обладал довольно неплохими познаниями в экономике, но Петир имел большие связи, которые нарабатывал на протяжении многих лет. А если добавить к этому внутренние связи канцлера и внешние связи князя Аберона, то любой человек, который окажется на этой должности, окажется в очень нестабильном состоянии. Так как эти двое искусственно создают ситуацию, в которой, кроме Петира, больше никто не сможет удержать пост министра финансов под контролем. «ПП, я наконец-то допер, кто такой глава администрации империи, это министр внешней политики. Позже при редактировании все подправим». Затем принцесса гневно затараторила, словно из пулемета. «Чтобы заменить Петира на посту министра финансов, нужно найти человека, который будет не беднее самого Петира. Лишь так империя сможет решить образовавшийся финансовый кризис. Но людей, которых есть несколько лишних миллионов золотых монет в заначке, не так уж и много. Кроме того, кандидат должен обладать финансовым складом ума. Но кто сможет сравниться с Петиром в этих двух критериях?» Говоря это, принцесса взобралась на сиденье с ногами и уперла руки в бока, а затем яростно уставилась на Ечуи. Но Ечуи лишь беззаботно улыбнулся. «Сколько денег у Петира?» На материковой части континента государственное устройство больше напоминало феодальную эпоху, но все же сильно отличалось от нашей феодальной эпохи. Если министр финансов, например, совершит какую-то ошибку, то государство не могло конфисковать его имущество, чтобы исправить эту ошибку, так как большая часть всех важных документов и денег большинства людей хранилась в гоблинском банке, которые были известны своей честностью и неподкупностью. Таким образом, даже если бы Петир умер, его богатство все равно бы не попало в руки империи. Лишь наследник, назначенный самым Петиром, мог унаследовать его состояние. Поэтому было очень важно, чтобы Петир не только оставался в живых, но также мог еще и вернуться назад на свой пост министра финансов. Петир является самым богатым человеком империи Матан, а его состояние составляет, как минимум, 5000000 золотых монет, сказал Дейтон. Но в следующий миг он неожиданно подумал о миленькой девочке, которая совсем недавно стала крайне богатой личностью, и его лицо окаменело. «Хе-хе, всего 5000000 золотых?» Ечуи презрительно улыбнулся. «У моей малышки Дебби в данный момент наличными есть более 7000000 золотых, а ее недавно открытый волшебный домик Энтони заставил обанкротиться семью Фрей. Вы также должны быть в курсе того, насколько успешно у нас идет торговля магафонами, не так ли? А говоря о финансовом управлении, навыки Дебби также далеко не плохи. Итак», Ечуи посмотрел на принцессу Шиан. «Как ты думаешь, моя Дебби могла бы стать министром финансов?» Принцесса Шиан и Дейтон, эти двое были полностью потрясены. Предложение Ечуи было слишком кардинальным и дерзким, но они не могли придумать ни одного аргумента, чтобы возразить ему. Глава 463. Брошенный валун имеет такую огромную силу. Наблюдая за тем, как Дейтон и маленькая принцесса безуспешно пытались найти хоть какой-то аргумент, дабы опровергнуть слова Ечуи, сам Ечуи добродушно улыбнулся и, похлопав Дейтона по плечу и погладив принцессу по головку, сказал: «Раз у вас нет возражений, я буду рад сообщить императору эту замечательную новость, и Дебби сможет стать новым министром финансов».